и выяснить все до конца. Беда в том, что мы со Стэнли уже давно перестали быть близкими людьми. Он полностью погрузился в свои заботы и совсем не интересуется мной. А это невольно выбивает почву из-под ног у любой женщины. Вы хотите расторгнуть брак? Она спокойно обдумала вопрос. Мне никогда не приходило это в голову. Может быть, я хочу. Может быть и так, но не надо подумать. Изящно опершись руками о стол, она встала, обнажив при этом бедро. Но не сейчас, мистер Арчер. Мне надо съездить в Санта-Терезу. Отвезите меня туда и помогите вернуть Ронни. Прошу. Ладно. Я частный сыщик, и этим зарабатываю себе на жизнь. Лаура Воллер мне сказала. Поэтому-то я вас и прошу. И, конечно, я заплачу вам. Я открыл дверь, поставил замок на автоматическую блокировку. Что еще миссис Воллер рассказала вам обо мне? Она ответила с присущей ей мягкой, рассеянной улыбкой. Что вы очень одиноки. Глава третья. Я ждал ее в передней. Вдоль стен в квартире Воллеров рядами стояли книги, многие на иностранных языках. Хорошее средство, помогающее забыться в трудную минуту. Миссис Бродхерст вошла в комнату с большой сумкой и двумя пальто для себя и сына. Я вывел машину из гаража позади дома, и мы двинулись к шоссе Вентура. Встречные машины сверкали в лучах еще невысокого солнца, которое неожиданно вспыхивало на лобовых стеклах и хромированных деталях. Я включил кондиционер. «О, так лучше», — сказала она. Ее присутствие рядом со мной поддерживало иллюзорное чувство, будто совсем рядом находится какое-то иное пространственно-временное измерение, в котором больше будущего, чем в известном мне мире. И уж всяко меньше этих проклятых машин. После поворота на Сепульведа я некоторое время составлял в уме следующую фразу. Кажется, я начинаю чувствовать себя менее одиноким, миссис Бродхерст. Зовите меня Джин. Миссис Бродхерст звучит так, как зовут мою свекровь. А это плохо? Отнюдь, она славная, приятная женщина. Настоящая леди, вообще молодчина. Но в глубине ее души живет печаль. Наверное, манеры и нужны для того, чтобы скрывать то, что у тебя в душе, а из-за чего она печальна. Ой, из-за многого. Она сбоку посмотрела на мое лицо, на глаз, который был ей виден. Не кажется ли вам, мистер Арчер, что вы излишне любопытны? Ну, это профессиональная привычка. А вы сейчас работаете? Вы же меня наняли. Интересно, связан ли ваш переезд в квартиру Воллеров с тем, что я живу этажом выше? С тем, что вы сыщик? Ну, в общем, да. Может быть. Может быть, я на вас рассчитывал. Разве это имеет значение? Для меня имеет. Я не верю в случайные совпадения. И еще я люблю точно знать, какова моя роль в той или иной ситуации. Вы счастливчик, если вам это удается. Это угроза? Скорее признание. Я думала о себе, о своей роли. Раз вы начали признаваться, это вы подослали ко мне Ронни кормить птиц? Нет. В ее голосе не звучало сомнения. Это он сам захотел. А чуть погодя она добавила, если вы не верите в случайное совпадение, то в вашем мире совсем не остается места для непредсказуемых поступков. Это не мой мир, это вообще мир. Но я хотел бы знать о тех планах, о которых вы говорите. Поделитесь со мной. Она, запинаясь, произнесла, я не понимаю, чего вы хотите, чтобы вы рассказали все, что привело вас к решению обратиться ко мне. Вы относитесь к ситуации серьезно, да? В моем голосе послышались нотки удивления. Да. Я тоже. В конце концов, это моя жизнь, и она нарушится. Но если пытаться ее объяснить, то не знаю, с чего начать. Ну, рассказывайте по частям. Вы уже начали, говоря о миссис Бродхерст. Так из-за чего же она печальна? Она стареет. Ух, я тоже старею. Но из-за этого не расстраиваюсь. Правда? Вы, может, и нет. А для женщины все иначе. А мистер Бродхерст разве не стареет? А мистера Бродхерста просто не существует. Он сбежал с другой женщиной много лет назад. И, похоже, Стэнли пошел по его стопам. Сколько лет ему было, когда отец исчез? 11. Или 12. Стэнли никогда не говорит на эту тему, хотя это событие было основным событием его детства. Мне нельзя об этом забывать, если я хочу понять его. Когда отец ушел, мне кажется, Стэнли страдал даже сильнее, чем мать. А почему вы так считаете, если Стэнли никогда не говорит об этом? Ох, вы умеете задавать хорошие вопросы, сказала она. Сумеете ожидать. Хороший ответ, Джин. Она собиралась с мыслями. Я не мог разглядеть ее лица, но боковым зрением видел, как она сидит рядом, сложив руки на коленях и склонив к ним голову, словно пытаясь развязать какой-то узел или распутать клубок. Мой муж уже несколько лет ищет отца, истощая этим свои силы, произнесла она. Может быть, я все перевернула наоборот. Может быть, он ищет отца в надежде обрести силы и покой.